18 октября 2020 какого-то года. Дубаи. Эмират Дубаи. ОАЭ. Вот кто нам нужен. У него все лицо в шрамах. Нам нужен тот, кто ему эти шрамы оставил. Великолепная семерка. Несколько вертолетов MH-60R взлетели с базы ВВС США в Тумраите, Оман, часом ранее. На борту вертолетов были бойцы подразделения ДЭВГРУ, 6-го спецотряда ВМФ США по борьбе с терроризмом. Они находились в длительной командировке в Омане. Американский флот использовал эту базу как стартовую точку для спецопераций во всем регионе. Обычно цели были в Йемене, Сомали, Ираке и даже в Иране. Впервые они должны были высадиться на территории Объединенных Арабских Эмиратов. Сама по себе эта операция выбивалась из всех планов и в другое время была бы попросту невозможна. На согласование ушло бы как минимум несколько часов. Но Аюб Аздоев был внесен в список JPL, лиц, подлежащих уничтожению при обнаружении, без дополнительных согласований и в особый совместный хит-лист Минобороны и ЦРУ, в котором собирались лица, причастные к теракту в Чикаго. В отношении этих лиц был установлен особый приоритет, согласно которому при обнаружении данных лиц командиру, должностному лицу или штабу, ведущему операцию, автоматически переподчиняются все американские силы в регионе. Ранее подобные полномочия были только у секретной службы США при подготовке зарубежных визитов президента США. ЦРУ сообщило о свежем следе на Аюба Аздоева, и через час американские вертолеты со спецназом на борту были уже в воздухе. Они просто высаживаются, побеждают и улетают. Первый лейтенант ВМФ США Том Торнфилд оглядел своих людей. Бенсон, Гризли, Подулский. Да, вот с этим могут быть проблемы. Старшина Подулский, он из Чикаго. И хотя его семья выжила, может быть всякое. Старшина понял, что лейтенант смотрит на него. Улыбнулся, показал большой палец. Мол, не подведу. Одна минута прошло по связи. Черт, как быстро, только взлетели. Под брюхом вертолета пустыня уже сменилась квадратами бесконечных промышленных строений. Одна минута. Проверить снаряжение. Главное — перчатки. То, что нужно для сброса по тросу. Они столько раз это проделывали. Хотя в реальной боевой ситуации проблемы как раз и начинаются. У каждого спецназовца два вида боевого оружия. Основная боевая винтовка. У всех это НК-416. И вместо пистолетов старые автоматы НК-МР-5К. Магазины которых снаряжены спецпатронами «Глейзер», сертифицированы, в том числе и для применения на атомных станциях. По 4 магазина к тому и к другому. У снайперов полуавтоматический М110А1. И на каждом по 35 фунтов снаряжения. 30 секунд. Есть. Переходим на шифрованный канал. Вертолет начал задирать нос. Вижу цель. Готовность. Выпускающий толкнул люк. Сухой, пустынный, не смягченный даже заливом воздух, ворвался в кокпит вертолета. 10 секунд. Первый хватается за трос, где-то там в вышине. Их прикрывают поднявшиеся с авианосца шершни. Видимость почти абсолютная. Хороший денек. Вертолеты зависают в районе цели. Видны уходящие за горизонт безликие строения. Если разведка налажала, тут можно часами плутать. Кто-то бежит. Контакт. Вижу АК-47. Огонь, огонь. Рядом почти бесшумно, на фоне роторов, хлопает снайперка. Снайперы расположены в открытых боковых люках вертолета. Оружие было на гиростабилизированных платформах, для точности. Контакт погашен. Сброс, сброс. Лейтенант прыгал третьим. Было уже понятно, что разведка не напутала. Террористы открыли огонь из окон. 2 или 3 автомата. На звук — не калаши. Пули выбивали чечетку на бетоне. Он добежал до припаркованных машин. «Какого хрена не стреляете?» «Сэр, был приказ быть осторожнее с оружием. На инструктаже». «Пошло все к черту. Подавить цели. Немедленно». Один из котиков достает светошумовую. «На 3». По команде летит светошумовая. Вспышка, взрыв прямо в воздухе. Тот, кто ее бросал, был столь опытен, что рассчитал момент подрыва, так что граната взорвалась в воздухе. Это ошеломило стрелков, и котики сосредоточенным огнем сняли их. «Держу справа. Слева». «Пошли». Лейтенант чувствовал, что времени нет совсем. Если это так, они поймут, что шансов нет, и могут активировать устройство. Тогда все это дерьмо, в которое вложены миллиарды, сгорит в доли секунды, и они заодно. «Вперед». Несколько секунд хватило, чтобы перебежать к зданию. Подрывник начал без команды готовить подрывной заряд для того, чтобы пробить стену. Никогда не входи в дверь, если есть возможность этого не делать. Вертолеты рассерженными шершнями гудели над головами. Они все перешли на МР-5К. К этому оружию были спецпатроны, которыми можно работать в самолете без риска вынести иллюминатор. Конечно, как им сказали, устройство не взорвется от попадания пули. Но и в утечке ядерных материалов нет ничего хорошего. Так, быстро, фейерверк и входим. Муха давит, остальные работают. Смотрите, куда стреляете. Сэр, золотые входят, готовность. Хлопок. Часть стены проваливается внутрь, следом идет фейерверк. Они постарались, собирая его. Нечто среднее между новогодним фейерверком и светошумовой гранатой. Он взрывается со звуком автоматной очереди, дает и вспышки, и как будто стрельбу трассирующими, но относительно безопасен. Отличная штука для штурма. Пошли. На сей раз лейтенант входил вторым. Муха бил трассерами, но бил выше. Его задача была подавить, ошеломить противника. Работать будут остальные, и он первый. Время как будто растянулось. Он видел одного из террористов. В остаточном свете вспышки он сгибался, то ли пулю получил, то ли контужен. Палец дожимает спуск, и голова террориста взрывается кровавым фонтаном. На близком расстоянии эти пули для самолетов работают идеально. Короткие, почти бесшумные очереди рядом. Товарищи рядом работают, снимая террористов одного за другим. Лейтенант первым фиксирует окружающую действительность. Склад просто огромен. В нем лежат контейнеры и ящики, причем вид их хорошо знаком. Такие используются для хранения оружия и военного оборудования. Широкие проезды. По центральному фура проедет. В нем стоят два рейндж-ровера, на них следы пуль. Рядом с ними лежат тела. Несколько, не одно. Двигаемся, двигаемся. Вторая волна десанта уже сброшена и входит в здание. Вместе с людьми – боевые собаки. Лейтенант и его люди быстро движутся вперед по проходу. Лазерные лучи ищут цели. Лейтенант машинально подмечает. Пистолетные гильзы, кровь, следы волочения. То есть тут была серьезная перестрелка. Израсходованная светошумовая, цилиндр с дырками. Труп, еще труп. Они движутся по направлению к кондиционированному офису у противоположной стены. Здание в здание. Здесь все сделано так, чтобы можно было вести бизнес. Где-то у меня здание вспыхивает перестрелка и тут же обрывается. Золотой один, доклад. Сэр, красный один. Группа террористов пыталась скрыться и была уничтожена. Потерь нет. Красный один, конец. Золотой один, понял, продолжайте работу. Сэр, красный один, тут проблемы. Красный три опознал кое-кого из танга. Он говорит, что это турецкие спецназовцы. Они проходили вместе с ним курс подготовки в Коронадо. Красный один. Идентифицировать личности запрещаю. Этим другие займутся. Понял, сэр. Веду наблюдение. Спецназовцы уже у двери в офис. Готовность. Давай. Молот бьет по двери. Аллаху Акбар. Длинная на полмагазина очередь из калаша. И едва слышная работа МП-5. Как шорох смерти. Чисто, чисто, чисто. Морские котики занимают помещение. Лазеры нацелены на лежащего на полу стрелка с АК-47. Никто не спешит приближаться, на нем может быть пояс. Мышонок, проверь. Один из спецназовцев подходит, крепит кошку. Отходит, дергает, труп переворачивается. Это молодой человек, изрешеченный пулями. Чисто. Черт, сэр, это же Джеронимо. Примечание. Верховный вождь индейцев, возглавивший восстание. Сфотографирую его, а там кто? Точно Джеронимо. Двое спецназовцев приближаются к привязанному к креслу мужчине. На нем следы пыток. Один проверяет. Этот готов, сэр, по виду гражданский. Похоже, его пытали. Лейтенант приближается, светит фонариком. Точно гражданский, лет 50, не меньше. Фотографирует его на специальное устройство идентификации. Золотой один всем. Джеронимо, Джеронимо, Джеронимо. Это был условный сигнал о ликвидации Оздоева. Сэр, это зеленый один. Мы нашли три источника. Повторяю, три источника. Золотой один, не прикасайтесь к ним. Этим займутся специалисты. Займите оборону, никого не подпускайте. Принято. Лейтенант посмотрел на своих людей, поднял большой палец. Окей, Гризли, пакуй это дерьмо, потащишь его до вертолета. Муха, встань у двери. Остальные ищут источники информации. Любые, компы, флешки, диски. У нас 5 минут. Осторожно, тут может быть заминировано. Ничего не включать. «Сэр, а с этим что?» Лейтенант смотрит на гражданского. «Оставим здесь», — решает он. «Пусть местные с ним разбираются. Его, видимо, похитили. Это полицейское дело. Спецназовцы принимаются за работу. Вот так вот, друзья мои. За все приходится платить рано или поздно. И платить настоящую цену. Долларами не откупишься. Бог взяток не берет. Эти уроды думают, что под пытками я что-то скажу. Да мне плевать на вас, мрази. Время подумать о себе, о том, что я оставил на земле. Много плохого я оставил. Но есть и кое-что хорошее, правда ведь? Вспомнилось. Коттедж на Минке. Только построились, и мы переехали. Лёшка только учится ходить. Мать пытается его держать, но он отталкивает руку. Я сам. Молодец, в меня. А вот уже я, в юности. Там недалеко от того места, где я вырос, была железнодорожная станция. Я туда любил ходить и считать поезда. Куда все это потом делось? Этот малолетний дерзкий урод, резкий как пуля, который почему-то решил, что он круче вареных яиц, он ответит, и ответит очень скоро, если американцы не перетрухают и отправят свой спецназ. Как ответит и другой, явно его куратор, и по виду то ли турок, то ли араб. Но прежде всего должен ответить я. За воровство, за взятки, за вранье, за грязь. За то, что я сделал со своей собственной жизнью, и за то, что мы все чекисты сделали со своей страной. И не сделали тоже. Я ведь прекрасно понимал, что могу и проиграть в этом складе. И понимал то, что может быть со мной потом, что в итоге и вышло. Но это все справедливо. Я должен ответить. Я должен. Тихо летят паутинные нити. Солнце горит на оконном стекле. Что-то я делал не так, извините. Жил я впервые на этой земле. Я ее только теперь ощущаю, к ней припадаю и ею клянусь. И по-другому прожить обещаю, если вернусь. Но ведь я не вернусь. Примечание. Стихи Роберта Рождественского.